Глава третья. Проснулся от того, что рыжий кот трогал его лапой. Мол, вставай, нечего валяться. Сергей поднялся. Спина болела от неудачной позы, в которой он уснул. К тому же на деревянной лавке спать совсем неудобно. «А где Алиса Игоревна?» «Я тут», — широкой поступью вошла хозяйка. «Ну как, пришел в себя?» «Как я мог здесь уснуть?» — Сергей потер затекшую шею. «Обыкновенно. У меня все хорошо спят. Климат. Сам же говорил». «Да, но не настолько же». Он с трудом поднялся. Чувствовал себя не отдохнувшим, а наоборот разбитым. «Вы всегда на лавках спите?» «Нет. В комнатах обычные кровати. Ты же видел». «Ничего не понимаю». То, что хозяйка дома – женщина своеобразная, Сергей понял, а вот то, что в этом доме творятся странные вещи, настораживает. Он готов дать руку на отсечение, что Алиса Игоревна его усыпила. То ли в чай что-то подмешала, то ли еще что-то придумала. С этой пенсионеркой надо быть начеку. Мало ли что ей взбредет в голову. «Может, еще чайку, Сережа?» предложила она. «Нет, спасибо. Надо размяться немного». «Тогда идем на крыльцо и накинь что-нибудь», напомнила Алиса Игоревна. «Сегодня хоть и первый день лета, а тепла пока еще нет». Лето. Сергей вспомнил, как он, будучи ребенком, всегда ждал этого дня, 1 июня. «Если лето наступило, значит, можно все». Гулять допоздна, бегать под дождем по лужам, купаться в реке, ловить светлячков и провожать закаты. Хорошо, когда рядом есть друзья, с кем можно это время разделить. Детство — самое беззаботное время, а когда приходит взросление, то ожидание лета постепенно уходит. Потому что с его приходом ничего уже не меняется. Те же офисные будни, тот же кабинет. 4 стены. Редко выезд на природу и встреча со старыми друзьями. Остаются, по сути, только воспоминания. На улице и правда было прохладно. Сергей застегнул молнию на куртке, поежился. Пока он спал, наступил вечер и начало темнеть. Воздух успел остыть. «Дом на холме», — пояснила Алиса Игоревна. «Сквозняки со всех сторон. Отлично продувает». Ей казалось, все было нипочем. Высокая, статная, с молодыми горящими глазами, она была олицетворением целой эпохи. Годы не согнули ее. Спину держала прямо, ровно. Сергея так и тянуло спросить, сколько ей лет. Вместо этого более корректно. «Алиса Игоревна, как долго вы трудились в лаборатории?» «Лет 20 или около того. Потом вышла на пенсию». «Не слишком рано», — засомневался он. «По выслуге лет так полагается. Контакты с приборами, химическим оборудованием, реактивами, плюс облучение — все это уменьшает срок. Если б я там дольше осталась, сейчас бы мы с тобой не разговаривали». 20 лет в лаборатории и 40 здесь». Это же целая жизнь. Когда она занялась исследовательской работой, он еще даже не родился. Невозможно поверить. «А как вам удалось так хорошо сохраниться?» — не удержавшись, спросил он. «Узнали секрет долголетия?» Алиса Игоревна хитро улыбнулась. «Захочешь остаться, может, и ты его узнаешь». Шагнула вперед. Сергей по привычке последовал за ней. Из темноты вышел Кекс и приветливо замахал хвостом. Сергей погладил его, и пес засеменил следом за ним. «Ты лучше скажи, зачем в культурологи подался? Чего тебе в твоем офисе не сиделось?» Сергей споткнулся, не заметив в темноте камень. Едва не полетел в кусты. «Осторожнее надо быть», — сказала Алиса Игоревна. «Если под ноги не смотреть, можно дороги не увидеть». «Но если смотреть только вниз, пропустишь самое интересное. То, что наверху», — — возразил Сергей. «А кто тебе сказал, что именно там самое интересное? Вот, смотри». Она подвела его к восточной стороне дома. Там не было забора. Перетянутые ржавыми железными прутьями стояли вбитые в землю железные колья, создавая подобие ограды. Единственный уличный фонарь давал слабое освещение. Но этого было достаточно. С высокого холма, где располагался дом, открывался чудесный вид на весь город. Вот он, как на ладони, весь перед ними. Здесь нет сверкающих огней витрин, не слышно шума проезжающих машин, даже людей совсем не видно. Повсюду тишина. Жизнь здесь словно замерла много лет назад и дальше не пошла. Осталась в том виде, сохранившись до наших дней. «Почему вы уехали из большого города?» — спросил Сергей. «Вы ведь москвичка, я знаю это». «Надоело», — просто ответила она. «Устала я за годы службы. Лабораторию закрыли. Что мне еще там оставалось делать?» «Вот и вспомнила про этот дом, доставшийся мне в наследство еще от деда. Собралась и переехала сюда. Не пожалели потом?» «О чем жалеть? Прошлое позади, будущее неизвестно. Вот и получается, что живу в настоящем». «Раньше будущее казалось более определенным». «Раньше — это когда?» — поинтересовалась Алиса Игоревна. «Когда ты был маленьким и слушал сказки, что читала тебе мама перед сном, про девочку из будущего и про разумный космический корабль?» Взглянув в лицо Сергею, она не выдержала и расхохоталась. Смех у нее тоже был звонким. Сергей напряженно застыл. В очередной раз этой женщине удалось сбить его с толку и даже немного напугать. «Откуда вам все это известно?» — осторожно спросил он. «Вы что, меня насквозь читаете?» «Некоторых людей читать проще, чем раскрытую книгу. У тебя на лице все написано, Сережа. Хоть и стал большим начальником, а врать толком так и не научился». Сергей заволновался еще больше. «Вы так говорите, будто знали меня раньше». Он попытался заглянуть в ее глаза, но кроме знакомого задорного блеска ничего там не увидел. «Она как щит, непроницаема», — подумал он. «Попробуй пробиться». И в эту самую минуту Алиса Игоревна схватила его за руку. «Смотри», — сказала она. Сергей поднял голову вверх и отчетливо увидел, как голубая стрела пронеслась по ночному небу, оставляя позади себя размытый след. «Ребенком я бы сказал, что это комета, а потом хвалился бы друзьям, что видел ее близко, как на ладони. Кстати, что это, Алиса Игоревна?» Он обернулся, но ее не увидел. Пропала внезапно, ушла в темноту, и фонарь, мигнув пару раз, погас. «Потрясающе!» — недовольно подумал Сергей. «Теперь не хватало еще за какую-нибудь кочку зацепиться или в яму угодить». Кекс был рядом, гавкнул, давая понять, чтобы Сергей шел за ним, и повел его к дому. Так они и дошли, а хозяйка уже стояла на крыльце, ждала их возвращения. «Не заблудился?» — подмигнула она ему. «Если что, зови Кекса. Он всегда дорогу найдет». Сергей снова поднял глаза к небу. Голубая стрела давно исчезла, и только еле заметная дымка напоминала о ее полете. «Нравится?» — поинтересовалась Алиса Игоревна. Сергей кивнул. «В большом городе ты такого не увидишь. Вы поэтому решили остаться здесь?» Улыбка озарила ее и без того молодое лицо, и Сергею на миг показалось, что перед ним не пожилая женщина-пенсионерка, а молодая девушка или даже девочка, что смотрит на этот мир своими огромными голубыми глазами, чистыми и прозрачными, как само небо. В доме было тепло. Алиса Игоревна топила печь, приятно пахло березой, под ногами скрипели половицы, Неяркий свет создавал ощущение уюта. За столом на лавке расположились коты. Кекса в дом не пустили, и он остался на пороге ждать лакомства. Хозяйка предложила Сергею поужинать. Он отказался. «И правильно», — поддержала она, — «я тоже на ночь не ем. Но если боишься, что отравлю, напрасно. Я этим не занимаюсь. Лучше сразу горло перерезать, и дело с концом». Сказала так и расхохоталась. Сергею уже было не до смеха. Алиса Игоревна за давностью лет вполне могла выжить из ума, но она, словно прочитав его мысли, поспешила заверить. «Только не думай, что я не в себе. Пошутить могу, иногда зло, но в целом я миролюбивая старуха. И если ты мне понравишься, расскажу и покажу тебе много чего интересного. То, зачем ты сюда приехал, только признаться боишься». «О, да, она на редкость прозорлива», — подумал Сергей. «Может, пока я спал, в чемодан мой залезла и карманы обшарила? А где ключи от машины? А, вот они, на месте. Не бойся, Сережа, у тебя здесь ничего не пропадет. Алиса Игоревна, как с вами разговаривать? Не успеваю я о чем-то подумать, как вы об этом уже знаете». «Ну и что с того? Ты привык, как у себя в городе, можно прятаться за тысячу лиц. Все равно никто не распознает. Да там никому дела до тебя нет. Здесь другая практика, Сережа. Здесь люди живые, и каждый клочок земли живой. Он дышит, он разговаривает, может передать тебе знания, если ты, конечно, сумеешь их взять». И добавила, понизив голос: «Но за одну неделю вряд ли у тебя что-то получится». «Что вы предлагаете, Алиса Игоревна?» «Для начала попробуй заняться тем, ради чего сюда приехал». «Культуролог, говоришь?» Она хитро прищурилась. «Вот и сходи завтра в город, тот, что на холмах. Там самая древняя часть. Посети музей, выставочную площадку, поговори с местными жителями. Они много чего расскажут. Тебе ведь история Лихвина интересна? Или что-то другое?» «Да она все знает», — понял Сергей. «Неизвестно откуда, но знает, что он не за историю сюда приехал. Сама Алиса Селезнева его интересует. Ее научное прошлое. Те знания, которые она до сих пор хранит. Но как сказать ей об этом? Прогонит ведь. И слушать не станет. 40 лет прошло, в живых только она одна осталась. Нет, не станет она прошлое ворошить. Значит, надо подбираться к ней с другого бока». «А теперь иди спать, Сережа», — посоветовала хозяйка. «Утро вечера мудренее. Завтра моя внучка приезжает. Тебе будет о чем с ней потолковать. Она ведь тоже культуролог и тоже в аспирантуре учится. Вот вы свои диссертации и обсудите. Может, вместе какое исследование проведете». Сергей негнущимися ногами отправился в отведенную ему комнату. «Внучка, значит, аспирантка-культуролог. Вот это попал, так попал. И надо же было ей приехать именно сейчас. Не могла пару недель подождать, когда его здесь уже не будет. Как он им двоим будет в глаза смотреть? О чем разговаривать?» Сергей культурологию еще в институте прогуливал. Скучно было. Да и преподаватель на лекциях периодически уходил в сон. Зачет всем автоматом. Вот и вся культура и логия. Зачем он придумал себе именно эту специальность? Сказал бы, что филолог, например. Приехал изучать местный фольклор и наречия. Хотя это еще хуже. Нет, он самый настоящий финансист. Вот чем он умеет работать. Вот в чем отлично разбирается. Но к романтике Сергея всегда тянуло, и этого не отнять. Ступил на ковер, растерянный по полу, отдернул шторы. Хозяйка почему-то их все время задергивает. Но так в комнате совсем мало света будет. Споткнулся о что-то мягкое, сообразил, что это один из котов последовал за ним. Ну, пусть будет в качестве охранника. Разделся, повесил одежду на спинку кресла, снял покрывало с кровати и лег. Кот тут же оказался рядом. Довольно мурлыча, устроился поудобнее возле его руки. А сон пришел не сразу. Сергей долго лежал, прислушиваясь к звукам, которых было немало. На кухне хозяйничала Алиса Игоревна. Интересно, оставит на ночь печку гореть? Сергей вспомнил далекое детство, когда была жива бабушка. Тогда ему довелось побывать у нее в деревне. Только и запомнилось, что старый обветшавший домик, скрипучие полы да большая печка. Бабушка долго не жила, да и он в основном был с родителями. Теперь вот всплыло воспоминание. Вообще человеческая память способна растягиваться или сжиматься подобно вселенной. Пока ты молод, память впитывает все подряд, потом с возрастом становится более избирательной, ну а к старости подкидывает порой такое, что лучше бы не вспоминать. Но не получается. Интересно, сколько всего помнит Алиса Игоревна? У нее же в голове целый кладезь знаний. Как бы только их из нее вытащить. Не станет она первому встречному рассказывать о самом масштабном в истории космонавтики проекте. А может, это уже не имеет никакого значения? Проект закрыт. Сейчас о нем вряд ли кто-то вспоминает. И тут же сам себе возразил. Но ведь письмо кто-то составил и отправил ему для того, чтобы, возможно, разобраться в ситуации. А если посудить, что он может с этим сделать? Он ведь совершенно не разбирается в подобных вопросах. Хотя его преподаватель, профессор Пискарев Алексей Петрович, отмечал неплохие способности в инженерном деле, Сергей выбрал другую дорогу. А Алиса Игоревна сегодня сказала, если смотреть только вверх, своей дороги можно не увидеть. Странно, что его это зацепило. Может, сказанное ею не случайно? Она ведь явно что-то знает о нем, как гостья из прошлого, нежданная, незваная. Сошлись их дороги, его сюда, ее вообще в неизвестность. А место встречи — город Лихвин. Ладно, утро вечера мудренее. Опять же Алиса Игоревна сказала, вот завтра и поговорим.